Юж Олешковский, «Блошиное танго», издательство «Триэн», «Эксмо Пресс», Москва, 1999 год. Читает Игорь Мурашков. Повесть из книги «Пупо-припупо». Пункт по приему пустой посуды. Памяти благородной и добрейшей машинистки Тани Павловой, удавившейся недавно в Москве от тоски одиночества и окончательной безысходности. От издателя. Человека этого я не раз встречал в различных пустопосудных и, естественно, винно-водочных очередях. Не сказал бы, что личность его могла привлечь ваше внимание какими-либо необыкновенными чертами или странностями поведения. Тихий обыватель, каких много. Отнести его можно к породе людей, смиренно спившихся, находящих горчайшее удовольствие в своем продолжающемся падении на дно жизни. Только теперь задним, как это всегда бывает, числом, вспоминаю я, что лицо Сергея Ивановича, лицо, повторяю, стоически смиренное, напоминало вдруг морду умной, чуткой, тонко сопоставляющей учуянное, но прижившейся к своей душе разрывающей жалкости собаки. Есть среди представителей собачьей породы, как среди бездомных, никем не пригретых бродячих псов, так и среди вполне обеспеченных и обожаемых счастливцев, эдакие непризнанные гении. Дар псов бездомных забит самой жизнью, поисками объедков, спасительной в жарищу тени, согревающего в холодрыгу прибежища. Ими в голову не придет попытаться как-либо внушить случайному человеку, что чутье их может творить чудеса, прикладного для человеческой жизни характера, что нынче оказались они волею судьбы в крайне отчаянном положении, что готовы за миску зачуханные шелюмги и гарантированную защиту от живодеров продемонстрировать свое ошеломительное искусство находить, различать и учуивать. И происходит это потому, что равнодушие толпы людей и неотступное преследование вездесущими стихиями забивает собачье достоинство, то есть личный природный дар, забивает унынием оставленности и тоской потерянности. Вполне возможно, что большинство людей равнодушны к судьбам бездомных псов по причине равнодушного отношения к самим себе, происходящего, в свою очередь, тоже от забитого в них чувства достоинства. С некоторыми вполне обеспеченными собаками дело обстоит несколько иначе, потому что дар их начисто заглушается не отчаянной жалкой борьбой за ежедневное существование, а как раз нахождением на полном довольствии в доме хозяев, равнодушных к судьбе собственного, забитого жизнью дара и относящихся к искренне любимым домашним животным, как к самим себе. То есть полагая, что единственной целью жизни является пропитание, нахождение под своей крышей, благодарное приятие и ответное возвращение ласки ближним. И если вид пса, явно одаренного от рождения, но нынче опустившегося, бездомного и голодного, пробуждает в сердце вашем возвышенную тоску и жалость, в уме мысль о трагичности бытия, так или иначе распространенной на все живое, а может даже на нечувствительную часть творения, то вид псов, развращенных собственным и хозяйским сытым самодовольством, поневоле заставляет вас ощутить, каким бы парадоксальным ни казалось это ощущение, что трагическое благородно, а отстраненность от него временами не только страшна, но и отвратительна. Тут вполне можно было бы пофилософствовать о некоторых спецслужбах.